Ленечка, я пишу на тот случай, если вы будете в Москве раньше меня. Я прошу и требую, чтобы вы немедленно по приезде в Москву дали мне телеграмму. Я очень волнуюсь за вас. Как вы и что с вами? Трудно мириться с тем, что нельзя увидеться с вами в течение года. Но теперь целых полтора месяца у меня нет даже вашего адреса. Очень бы мне нужно было повидаться с вами. Я думаю, что это так и будет. Т.Л. 10 июня 42 года. Постскриптум. Думаю, или вернее надеюсь, что не буду задерживаться слишком долго в Алма-Ате. Мой адрес Алма-Ата, дом Советов 22А, мне. Обнимаю вас. Ленечка, только вчера получила ваше письмо. И вчера же вечером зашла ко мне Магарил и, между прочим, сказала, что Большой драматической гастролирует сейчас в Москве. Правда это или нет, я не знаю. Как не знаю теперь, куда адресовать письма. В письмах Груберт из Москвы к Луговской от 10 мая 42 и 15 июня 42 содержится упоминание о Малюгине. Очень рада была видеть Леню. Напомнил он мне лето в Плесе, гудки пароходов, безмятежные часы с книжкой под березами. И еще за эти дни два раза видела Леню. Кажется, сегодня отправился на фронт. У него умер отец. Это известие он получил при мне, и я была тронута его выдержкой. Он продолжал начатые дела, и пока их не закончил, даже брови не повел. Магарил Софья Зиновьевна, 1900-1943, актриса кино, жена Козинцева. Умерла от цепного тифа, заразившись от Ермолинского, за которым ухаживала в больнице. Правда это или нет, я не знаю. Как не знаю теперь, куда адресовать письма. Я очень долго не имела вестей от вас и, признаюсь, беспокоилась. Оказывается, вы давным-давно уже живете в Кирове, а я-то выдумываю бог весть что. Почему же вы, негодный человек, не прислали мне телеграмму из Москвы? Что вам написать о себе? В общем, все довольно запутанно и неясно. Я по целому ряду причин рвусь в Москву. Вызов, если он будет, должен прийти на ташкентский адрес. Но его еще нет. Возможно, мои московские товарищи передумали вызывать меня. Им, конечно, виднее, но мне не легче. Моя алматинская жизнь несколько тяготит меня. Во-первых, я отвыкла от Григория за этот год разлуки. Во-вторых, я не работаю, так как договоров нет. А на штатную работу боюсь поступать, потому что не потеряла надежды получить вызов в Москву. В-третьих, мне сейчас, видимо, везде будет беспокойно по причинам от меня независящим. Алма-Ата, хотя и причудливо раскинулся у подножья снежных гор, все же довольно милый город. Прямой, чистый и озелененный до противности. На одной из магистралей города находится трехэтажное здание урбанистического вида. Здесь, в Средней Азии, обожают этот тип архитектуры. Это гостиница «Дом Советов», набитая до отказа ленинградскими и московскими кинематографистами. Дамы всех мастей и оттенков. Ну, в общем, до такой степени все на одно лицо, что иногда начинает казаться, что ты галлюцинируешь. И мужчины, готовые растерзать на части всякое новое лицо женского пола. Если случайно природа не наделила вас двойным горбом или оторванной ногой, любой лауреат к вашим услугам на любой амплуа – мужа, любовника, поклонника, друга и так далее. У меня и Широкого есть комната с большим окном на уровне земли, куда заглядывает солнце от 3 до 7 часов, с рабочим столом, кроватью, шкафом и еще разными любихами, которые я уже изобрела на месте и которые принято называть уютом. Была здесь на несколько дней Лида Жукова. Я была ей рада. Она уехала уже давно. Друзей у меня здесь нет, и это очень грустно. Зато от разных молодых людей, которые захаживают, среди них и старый ваш приятель Шапира, это Лида подстроила мне этого кавалера. Отбою нет. И все это мне порядком надоело. Я как-то отвыкла от всего этого за этот год. И потом мне приятнее всего, когда я одна. Шапира. Михаил Григорьевич Шапира. Сценарист, режиссер киностудии «Ленфильм». Тут люди живут какой-то странной жизнью, словно им осталось жить еще несколько дней, и они стремятся за этот кусочек времени выполнить все свои желания и возвышенного и низменного порядка. Потом сюда приезжал мой брат и очень огорчился от моего вида. Говорит, что я стала совсем тощая и требовал моего возвращения в Ташкент. Если я словчу, я поеду недельки на две, а может и совсем. Тогда напишу. Леня, Леня, где же вы? Почему вы разрешили мне мотаться по Средней Азии и делаете вид, что жизнь очаровательна и что все в порядке? На душе, как вы, наверное, успели догадаться, мрачновато. За этот год у меня здорово испортился характер. Озлобленная я какая-то стала и раздражительная. И, конечно, как всегда, умудряюсь решать очередные проблемы. Может быть, сейчас и не время этим заниматься, но черт его знает, пожалуй, только он один и знает. Может быть, в эти страшные дни как раз только и можно решить многие вопросы, так как время это не терпит не только лжи, но и никаких средних чувств. Все очень становится ясно. Очень бы хотелось вас повидать. Боюсь только, что рассказывать вам придется про свою жизнь слишком долго, так что, пожалуй, самое правильное будет помолчать. Вряд ли это мне удастся. Очень мне жалко вас. Видно, здорово вы мучитесь с вашими артистами. Я же говорила вам, что это народ так себе. И предупреждала вас, чтобы вы не женились на актрисах. А вот не слушались меня. Теперь уж сами расхлебывайте, как хотите. Ходят упорные слухи, что в наши края приедет МХАТ. Вот было бы мило, если бы вы там были, в МХАТе. Я иногда горько жалею, что оказалась не в Кирове, а в Средней Азии, но вы, как всегда, сами в этом виноваты. Знаете ведь меня, слава богу, достаточно, и вам хорошо известно, что мне надо отдавать распоряжение. Вот, кажется, и все. Как это вы словчили и написали пьесу? Молодец! А денежки все же мне не высылайте. Прошу вас, милый, не надо. Я очень боюсь долгов. Очень мне тоскливо, Леня. Т.Л. Алма-Ата, 22 июля 42 года. Милый Леня, я совсем не уверена, что эта записка застанет вас в Москве. На всякий случай пишу, так как сегодня улетает Верта, и я надеюсь на более скорую доставку письма. Верта Николай Евгеньевич, 1906-1976, писатель, драматург. Мне очень больно, что я совсем потеряла вас из виду, и вообще вы совсем отбились от рук. Я живу так себе, сейчас хлопочу о пропуске и билете в Алма-Ату, хотя еду туда с тяжелым сердцем. Там мне жить еще хуже, чем в Ташкенте. Мне очень хочется прочесть вашу пьесу, которую вы сработали за эту зиму, и погордиться немного за вас. Постарайтесь как-нибудь переслать мне ее. Спасибо вам большое за дружбу и заботу обо мне. Т.Л. Ташкент, 21 августа 42 года. Постскриптум. Как только вы где-нибудь осядете более прочно, и это станет мне известно, я вам сейчас же напишу пространное письмо в Москву. Я не думаю, что вам в руки попадется это письмецо, но все же может быть. Очень прошу вас дать мне телеграмму. Когда будете уезжать из Москвы, я тогда тут же пошлю вам в Киров письмо. А то мне все кажется, что если вас там нет, то все мои письма читаются на общем женском собрании. В этом письме, поскольку я не уверена, что оно попадет на вас, я тоже писать ничего не хочу. Живу из рук вон плохо, все хуже и хуже. Хочу вас видеть. Пишите чаще. Обнимаю вас. Т.Л. 2 сентября 42-го. В Москву. Сегодня один дядька под названием Ершов привез мне из Москвы чемоданчик, упакованный Тамусиной рукой. Очень было смешно снова держать в руках свои старые вещи. Я даже забыла, что у меня такие были. И там, между прочим, было получено розовое платье, о котором вы справлялись, и голубая бумага. И я не могу удержаться, и тут же хочу снова удивить вас этим цветом. Одно волнительно, что письма в таких конвертах могут и не дойти, и я очень прошу вас подтвердить мне получение этого письма, а то ведь я буду писать и другие. Жалко все-таки. Я тут послала вам довольно грубое письмо, но что же я могу поделать? Только я буду стараться больше вас не ругать, буду ругать себя. Я сейчас, кстати, занята самоуничтожением, довольно привычное занятие для меня. Но все-таки поднывать иногда я буду, хотя я пришла к выводу, что нужно жить веселее, даже во время войны. Я уже 2 дня хожу по комнате, но на улицу еще не выходила. Завтра выйду. За окном холодно, и листья летят. Сразу как-то наступила осень. Я стала очень страшная, еще страшнее, чем при вас. Чтобы меня хоть немного подправить, Гриша привез мне из колхоза много-много яблок. Они лежат в мешке и пахнут так чудно. А вас нет. Вот бы я подкормила вас яблоками-то, а? Скоро начну работать, и тогда не продохнуть до декабря. А жить мне сейчас, в общем, довольно сложно, порой даже мучительно. Вы ведь умный мальчик, слава богу, и вам не надо ничего объяснять. Вы и так все понимаете. Я тут подумала, что, пожалуй, самая страшная вещь на свете — это скука. И в этом мне повезло. Я никогда не жила скучно. И сейчас не живу. Пишите чаще, совсем часто. Т.Л. Алма-Ата, 26 сентября. Какая бы я тогда измученной до последней жилки, сомневающаяся и все-таки счастливая, приехала бы к вам. Как вы имеете жестокость не писать мне чаще? Письмо мое, о котором я вам телеграфировала, лежит у меня неотправленное. Это ужасно, что мои письма к вам вы получаете распечатанными. Это уж просто мания у меня, и я не отправлю его до тех пор, пока точно не узнаю, что вы осели где-нибудь. Я должна была завтра выехать в Москву в командировку, но принуждена была отказаться, хотя это был бы замечательный выход для меня из-за некоторых обстоятельств. А сегодня даже рада этому, ибо сил у меня очень мало после болезни, а командировка с тяжелой нагрузкой. Дело с театром Завадского пока завяло. Пьеса эта не пойдет в репертуаре, хотя ихняя директриса сегодня справлялась обо мне опять. Работаю в окнах Кастага. Это очень неверная и скучная для меня работа. Да и работаю я сейчас плохо. Я сама это чувствую. По причинам все тем же полнейшей растерянности, измотанности и непрерывной нервной трепки. Кстати, если бы я поехала в Москву, я была бы день своего рождения в поезде. Как это вы мне обещали когда-то в ташкентском письме, только вы писали «Мы проведем этот день в поезде». Ну, а тут я провела бы этот день в поезде. Вы обманули меня, значит, да? Все-таки... Не так было бы обидно. Хотелось мне очень повидать милых моих москвичей и, главное, подкормить их хоть чуть-чуть, да и вас надеялась встретить в этом городе. Вот какая она моя жизнь, так себе. А вы отлупите себя немедленно по затылку и бегите на телеграф. Да-да-да, я слабая, очень-очень слабая, и полоумная женщина, и душевно больная, и меня надо все время без перерыва любить. А то я возьму, да и умру от недостатка жиров и от душевных переживаний. И мне бы только до вас дорваться. Я с вас 3 шкуры спущу и сделаю с вас обезьяну, так и знайте. И от вашего затылка останется одно воспоминание. Лучше играйте на попятный, пока не поздно. Вот. Т.Л. Алма-Ата, 18 октября 42-го. О чем вы думаете среди дня, негодный человек и изменщик? Хотела бы я знать, а? Ваше письмо я действительно получила в день рождения, это было очень приятно, но не солнечным утром, а к вечеру, когда в комнате такой холод, утром-то здесь пока теплынь, что руки стынут и сводят спину. А я сидела и рисовала цветочек и 2 яблока, которые мне подарили. Они уже успели вздорожать 15 раз, и они стали такие ценные, что я решила сначала сделать из них натюрморт, а только потом съесть. И уже стало темно, и света нет, и я не могу вам писать в потемках. Масла для коптилки тоже уже нет. О том, как и мне иногда кажется, что и вы меня мало любите и мало обо мне думаете. Настроение у меня, к сожалению, не более или менее сносное, а несносное. И хотя сегодня как-то немножко лучше, и я себе сегодня не кажусь такой уж отпетой дрянью и мерзавкой, а вроде думаю, что я все-таки ничего. И что ведь это, наверное, думаю я, так может случиться со всяким, даже и с лучшим, чем я, человеком. Такое дело, как это случилось со мною, что приходится быть злой и жестокой и обижать людей ни за что. В общем, я думаю, ну, авось все как-нибудь образуется. Обнимаю вас, Ваша Т.Л. 31 октября 1942 года. Здоровьем слабоватая, задумала отвечать за все и за всех. Конечно, трудно это, не по силам. Помощь, хотя и кратковременная, пришла, как всегда, неожиданная и не из тех источников, откуда можно было бы ждать ее. Помощь пришла от братишки Володи, который приехал сюда. Прелесть, как душевно обошелся со мною. А я отвыкла от этого обхождения за последнее время и не побоялся, хоть и на минуту, взять ответственность за мою судьбу. На завтра, конечно, он уже забыл об этом, но дело было сделано, и мне стало немножко легче. И я активнее приняла за работу. А я хоть и лентяйка, но работа — это все-таки прелестный наркоз. Потом он приободрил меня настоящими прекрасными стихами. А стихи я тоже люблю. Мне очень обидно, что я теряю вас, а вместе с вами теряю душевный темп. Это очень важная вещь в жизни. Наверное, все горе в том, что вы держите меня на Олимпе, в то время, когда я, хотя и живу на высоте 600 метров над уровнем моря, все же очень земная женщина, и мне неуютно быть в жилище богов. Либо вы сами должны натворить удивительных вещей и лезть на эту гору, либо меня снимайте, пожалуйста, отсюда. Хотя вы и не можете поднять меня, но я похудела и стала легкая, совсем легонькая. А то мне скучно так жить. Я божественных поступков делать не умею, так как состою в чине нормальной смертной женщины, понимающей, что Бог неспроста сотворил ее после Адама и из его ребра. Я же вам развивала свои теории. Они совсем не немного свысока. Что же касается наших и ваших грехов, все мы грешные и все хороши. Я тоже не лучше вас, наверное. И потом помните, всякий тяжкий грех прощается, непростительный забудется. Насчет неискупаемых грехов тоже чепуха. Все грехи искупаются любовью и содеянными делами. И работой. Если человек вырос на этом, перестрадал, значит, он должен сделать, написать что-то хорошее. Вот уже и искупление. Надо быть шире и человечнее. Напишите мне про свою работу. Что вы делаете? Неужели только воюете с актрисами? Это вот обидно. Пишите мне чаще, думайте обо мне больше. Не забывайте, что я слабее вас. И любите меня, если вам не надоело еще это занятие. Т.Л. 27 ноября 1942 года. Ленечка, повторяю вам то, что уже писала в телеграмме. Вашу молнию я получила 14 вечером, часов в 11:12. Я не сразу догадалась, что это вы едете, хотя я предположила, что у вас могло что-нибудь стрястись в ЧУ, так как в Новосибирске сейчас живет Коростин, который как раз мог проезжать в Ташкент и, следовательно, мог послать мне телеграмму. Но, правда, он должен был подписаться. На следующий день я получила телеграмму из Кирова, и все стало ясно. Очень я взволновалась и огорчилась за вас. И ужасно злилась на проклятый телеграф, который, я считаю, поступил со мной просто по-хамски. Конечно, если бы телеграмма пришла вовремя, я бы поехала на вокзал, но забудем об этом. Что с вашей матушкой? Я послала вам телеграмму, на первый взгляд глупую, но я знаю, что в ЧУ болел один режиссер в киностудии, и ему как-то переправляли туда из Алматы лекарства. Именно это я и имела в виду, предлагая свою помощь. Все зависит, конечно, от ее состояния и рода болезни. Не знаю, легче ли вам будет от моего сочувствия, но я вам очень сочувствую. Я не уверена, что это письмо застанет вас в ЧУ, и поэтому не буду особенно распространяться о себе. Я пробуду в Алмате до середины конца января, так как я заключил договор, а потом поеду в Ташкент, где тоже не думаю долго задерживаться. Это я сделаю при всех возможных вариантах. Я не знаю, успели ли вы получить мои письма, где я подробно писала вам про все эти дела. Можно ли надеяться, что вы на обратном пути заедете в Алма-Ату? Если нет, то обязательно дайте мне знать, когда вы поедете. Я встречу вас на вокзале. Мне очень хочется повидаться с вами. Только на телеграф я теперь уже не рассчитываю. Может быть, можно позвонить из ЧУ по телефону 47-56? Или это сложно? Обнимаю вас, мой милый. Т.Л. 15 декабря. Милый Леня, это письмо вы получите уже в 43-м году. Поэтому я посылаю вам все пожелания, которые вы сами выберете. Плюс желаю вам, первое, чтобы скорее окончилась война. Второе, чтобы вам скорее исполнилось 35 лет. Третье, чтобы вы скорее кончили увлекаться артистами. Четвертое, чтобы все ваши близкие были живы и здоровы. Пятое, чтобы вы всю жизнь путешествовали с газетой в руках. Шестое, чтобы вы нашли себе достойную подругу, которая никогда не обременяла бы вашу душу дурным настроением, а ваш желудок вареными овощами. Седьмое, чтобы вы дожили до 90 лет, и чтобы у вас была целая куча внуков, и чтобы я была крестной матерью вашей старшей правнучки. Восьмое, чтобы театр имени Горького со всей труппой провалился бы в тартарары, а вы бы остались на поверхности вместе с книжным шкафом, в который вы упрячете несколько друзей по своему выбору. Ни одной дамы я там не потерплю. Девятое, чтобы вам каждый день выдавали в столовой котлету величиной с калошу, и суп с горохом, и пиво, и чай в прикуску. Десятое, чтобы вы никогда не принимали женскую любовь как должное, а всегда как дар. Одиннадцатое, чтобы вы лазили на березу до 55 лет. Двенадцатое, чтобы ваша будущая жена ни в чем не была похожа на меня. Ну, еще разные хорошие вещи я вам желаю. Я живу хорошо. Насчет печенки и всего остального я здорова. Ваше письмо с вокзала я получила. Постараюсь не ссориться с вами в письмах в будущем году, но не знаю, удастся ли. Шлю вам привет и прошу любить меня и жаловать в 43-м году. Ваша Т.Л. 29 декабря 42-го года. Рисунок елки. Я хочу, чтобы и у вас была елка. Это будет новогоднее письмо номер 2. С Новым годом, Ленечка! Я сейчас пришла с просмотра очень хорошей картины. «Мистер Чипс». Вам бы тоже понравилась эта картина. Она про школьного учителя. Меня проводили Виноградов и Столяров, и мы так орали дорогой, и так здорово скрипел под ногами снег, что я решила, что уже настал Новый год. «Дайте руку, или, как вы говорите, дайте ручку, и держите меня покрепче за руку. Я вам наврала в прошлом письме, что живу хорошо. Все то же самое. Я совершенно не представляю, какой это будет 43-й год. И мне даже кажется, что он будет очень трудный для меня тоже. И я не представляю, когда я вас увижу. Все это мечты. Хотя Бог вас знает, вы действительно соединили в себе неуверенность, твердостью и настойчивостью. Я тружусь в театре, правда, с усилием и неохотой. Мой режиссер Марголин заболел. У него какая-то среднеазиатская печеночная болезнь. Наверное, спектакль в связи с этим затянется. Это худо. Вы пишите мне чаще. Мне очень неуютно жить без вас. И напишите мне, в каком положении ваши военные дела, чтобы я не тревожилась. Желаю вам счастья в будущем году. Не забывайте меня. Т.Л. А жить так, чтобы читать книжки Диккенса и быть покойной, это, наверное, не может быть. Так не бывает, чтобы все счастье одному человеку. Обнимаю вас. Ваша Т.Л. 31 декабря 42 года. 1943 год. Ленечка, я не посылаю вам писем не только из-за отсутствия бумаги, а еще и потому, что Софа Магарил сказала мне, что весь ваш театр переезжает в Ленинград. Насколько это верно, я не знаю, и поэтому я решил терпеливо ждать от вас весточки. А писать впустую тоже мне нет никакого интереса. Вы ведь знаете, как я не люблю, когда письма не попадают к адресату. Несколько меня удивляет и волнует, почему нет от вас телеграммы с Кирова. Как вы доехали? Я живу все так же, ни шатка, ни валка. Прихворнула немного гриппом. Завтра выйду в театр трудиться. Зима в полном разгаре. Завтра Рождество. Новостей особых нет, за исключением того, что я, наконец, решила проблему счастья, правда, в теории. Пишите. Свет не мил. Т.Л. 8 января 43-го. Напрасно вы обижаетесь на меня за то, что я не пишу вам ничего о своей работе. Уверяю вас, что если бы было хоть что-нибудь маломальски интересное, я давно бы похвасталась. Работаю я в одном богоугодном детском учреждении — ЦДХВД. весьма скучно вознаграждающим меня во всех своих статьях. ЦДХВД – Центральный дом художественного воспитания. Вся прелесть этой работы заключается в том, что у меня остается свободное время, которое я могу тратить на живопись и еще другую, менее полезную, но гораздо более прибыльную деятельность. Продаю свои тряпки. И мое неожиданное разбогатение объясняется удачей именно на этом фронте моей деятельности. Все очень просто и очень скучно, и никаких больших работ, как вы предполагаете, я не сделала. Да их тут что-то и незаметно, этих самых больших работ-то. Только давайте уговоримся, что о моих неблестящих делах никто, кроме Тамары, не знает. Я здорова и богата и знатна. Ладно? Сейчас утро. Мне еще рано идти трудиться. Поле спит. Солнце жарит вовсю. Я с 7 часов уже встала. Мне ужасно милый, но грустный и безнадежный сон приснился. Приснилась мне мать, такая ласковая, заботливая, готовая пожертвовать всем, чем угодно, лишь бы мне было лучше, и всепрощающая, какой только она одна умела и могла быть. И руки, и голос ее, такие милые и знакомые. Вот такая она, какой была до этой страшной болезни. И очень ласково и жадно она смотрит на меня и ничего не говорит, но все понимает. А мне так ужасно нужно ей что-то объяснить и рассказать, и пожаловаться, как в детстве. Но я только могу сказать: «Мама, голубушка», и реву. Очень отчаянно и с наслаждением. И такое забытое чувство горячей волной нахлынуло на меня, что есть опять человек, которому все важно во мне, который все простит, будет любить бескорыстно и позаботится, и заступится, и пожалеет. Ну а потом, как это всегда бывает во сне, я ничего не сумела расспросить, не сказать, и проснулась. Было уже утро, горели мангалы, и со звоном наливали с ведер под краном. Жарило солнце. И я вскочила со своей зареванной подушки и подумала, откуда я черпала этот источник ласковости и тепла и нежности в жизни. Все-таки от матери. Провожала я тут своего приятеля-художника на фронт. Посидели с ним на его вещевом мешке при вокзальном садике. Кругом спали его товарищи-курсанты, по их лицам ползали мухи. Погрызли солдатских сухарей, поговорили о жизни, об искусстве, о моих работах, которые он незадолго до этого видел. Это очень талантливый художник. А сидел он рядом со мной бритый, обгорелый, в страшных грязных бутсах, нескладный, понурый и грустный. И очень захотелось немножко ободрить его и наделить теплом, и заменить на минутку и мать, и жену. Но я, наверное, не сумела этого сделать. Мы простились, и он уехал. Тут как-то пришел к Ахматовой какой-то человек, кажется, Янковский, и сказал, что видел в кино «Ленинградскую хронику». Когда я вечером пришла домой, Лида уговорила меня пойти. Ну и пошли. Летний сад, парочки, военные, очереди у киосков с анилиновой водой. Очень странно все это. Подождали сеанса и уселись. Потух свет, и сердце сразу переместилось в горло. Показали несколько открыточных ленинградских видов, потом кусок крыши вашего театра, потом вокзал и куча людей, мимо которых проплыл аппарат, потому что он понимал, что эти люди мне не нужны. Запомнился какой-то верзила, занявший удачную позицию в полоборота, почти красавец, но уж очень длинный нос. Лида всплеснула руками и сказала: «Рудник!» «Не успела я его обругать? Зачем он вас обижал?» Как произошла небольшая давка из-за первого места перед аппаратом, и вынырнула ваша подруга Казико с какой-то мочалкой на голове вместо волос. Она быстро-быстро затрясла мочалкой, давая этим понять, что она кокетничает. Старушке уже пора ложиться в гроб, а она все упорно настаивает на том, что в молодости была травести и носила мальчишеские штанишки. Потом выплыл какой-то огромный блин, одетый в капор с оборочкой. Блин этот зашевелился, переместился, и мне удалось догадаться, что это Некритина. Некритина Анна Борисовна, 1900-1982, актриса БДТ, жена поэта Мариенгофа. Потом поплыли еще какие-то незнакомые люди, все без исключения, как и предыдущие, делавшие вид, что они самые главные, и что если бы они не приехали в Ленинград, город бы погиб. Все чувствовали себя героями, и тут я поняла, что вас я проглядела. Но судьба изменчива, и уставший от актерских рож аппарат решил отдохнуть и задержался на одном лице явно не актерского вида. Помните детскую книжку «Макс и Морец»? Это были очень озорные мальчишки, и автор рассказал детям про все их шалости и нарисовал их. Вот однажды они попали в чан с тестом, и когда выскочили, оказались похожими на какие-то гигантские плюшки своей собственной формы, и нос их, и хохолок на голове, и руки, и ноги, и штанишки, все их, но все стало какое-то большое, круглое, без морщин и сделанное из теста. Вот таким покрытым тестом предстало перед нами ваше лицо. Все-таки было очень приятно встретиться хотя бы с вашей меховой шапкой, которая сохранила свою фактуру. Потом был красивый, но неправдоподобный кадр, как снимали чехлы в портере. Затем дядя в темном костюме осматривал сцену, опять трясла мочалкой Казико, но уже перед зеркалом, и еще кто-то сидел перед зеркалом, потом мы ушли домой. Я рада за вас, что у Акимова идет ваша пьеса. Раневская видела спектакль и очень хвалила. Говорила, что зрелище очень приятное, хвалила она и оформление. Лида с дочкой днями едет в Москву. Я не очень-то оплакиваю эту свою потерю. Желаю вам всего доброго. Не забывайте меня. Т.Л. И все-таки я вас столько ждала. По совести говоря, я кончила вас ждать только 3 дня назад. Ну, ладно, и не надо, и не приезжайте, пожалуйста. И вы не увидите Ташкента, не увидите улиц, обсаженных тополями, дали, покрытой пылью, верблюдов по одному и целый караван, звездного неба, полушарием, покрывающего землю, нашего дворика, убитого камнем кота Яшку, бывшего еще недавно таким толстым, какой я была в плесе, и меня, ставшей такой худой, как кот Яшка, вынутый из воды. Душа с проломанной крышей, под которым течет арык, еще много арыков, хозяйственную и сердитую Полю, впрочем, в последнее время заметно притихшую, так как у нее украли сумку с паспортом и всеми нашими карточками и пропусками, помидоры, величиной с детскую голову, загулявшего Луговского, нашу соседку, стерву, узбечек в паранджах, Алайского базара, старого города, мои этюды, солнце, от которого можно закурить папиросы, хмели на наших окнах, скамейку в парке, на которой я писала вам письма, мангалы, дымящие днем и волшебные по вечерам, москитов и мух величиной с наперсток, луну, словно взятую из плохого спектакля, скорпионов, ишаков, виноград 20 сортов, правда, очень дорогой, но красивый, белую собачку Тетьку, которая кусает почтальонов и которую кто-то аккуратно и в абсолютно трезвом виде красит брови черной краской. Тихое и прохладное ташкентское утро, телеграф, с которого я отправляю телеграмму, розовые стены и голубые тени в переулках, коз на всех улицах, ботанический сад и зоосад, где есть 3 дохлых крокодила, много козлов, еще больше кур, еще больше маленьких юнатов, еще больше цветов и тишины, и 1 маленький медвежонок, мой друг. Пушкинскую улицу, спекулянтов, карманных воров, торговок вареными яблоками и чесноком, ташкентских котов, особняков, самоваров, мою подругу Надю, Сашу Тышлера, Бабанову, дыню ростом в бельевую корзину, изюм, грецкие орехи на дереве и на базаре, поэму моего брата, 22 карандаша, 15 записных книжек и маленького Будду, который находится на его роскошном столе, моих учеников и мою злость, мой красный зонтик, дома под названием Вороне Слободка, девочку Зухру и девочку Василю, которая продает кислое молоко, спящих во дворе людей, желтые цветы под окнами, кухню с провалившимся полом, очереди в распреде, улицу Карла Маркса и улицу Весны, Бешаган и Урду, каменные ступени и траву, растущую на крышах нашего жилища, нашего уюта и беспорядка, старый веник, совок для угля, бумажные абажуры и лампу, сделанные из детской игрушки, глиняные кувшины, мебель, которую я сама красила, диван, на котором я пролила немало слез, папиросников на углу Жуковской, ташкентский трамвай, в который невозможно влезть, ярко-синего неба, белую акацию и адамово дерево, решетки на окнах от воров, нашу дворничку, вокзал, желтые занавески на моих окнах, привешенные на бильярдные кии, плиту в глубине комнаты, саксаул, библию, сломанный штепсель, три разных стула и круглую черную печку в нашей комнате, мои самодельные карты, моих поклонников и дворника Лариона в том числе, лесенку на Балхану, Ахматову в Веригах, звонок у калитки и булочную на углу, похожую на крысиную нору. Всего этого вы не увидите. Как же я могу соглашаться ехать с вами в Южную Америку, в Бразилию и еще в разные места, когда вы меня все равно обманете? То вы мне обещали, что 28 октября 42 года мы будем сидеть с вами в поезде, то поехать со мной в Бразилию. Ташкент пустеет. Уезжают последние друзья. Послезавтра едет в Москву Лена Булгакова. Ее вызывает МХАТ. Очень грустно мне с ней расставаться. Во-первых, я ее люблю, и она была единственным близким человеком у меня в Ташкенте. Во-вторых, мне без нее будет очень тяжело справляться с моим братом, вернее, с его желанием пить водку, и выдерживать на себе всю тяжесть неврастенических и творческих напоров этого неузурядного и милого, но очень тяжелого человека. Не до него мне сейчас признаться. А он не знает никаких полумер в своем эгоизме. Эгоизме, который всегда неразлучен, к сожалению, с большой творческой жизнью. Вот он занят уже 4 месяца своей поэмой «Середина века» и не хочет думать больше ни о чем. Самое смешное, что я всегда мечтала, чтобы он начал работать не для денег, а в стол, но теперешний быт, видимо, не может так долго выдержать чистого творчества. Наша Поля все это называет гораздо проще. Она говорит: «Хозяин дурака валяет». Вообще она очень смешно говорит. Помимо «дурака» еще «втю» вместо «утюг», «уши», «вши» и так далее. Фишками она почему-то называет всех актрис. Брат мой загуливает понемножку, что не мешает ему быть довольно милым парнем и писать. Написал уже больше 20 глав, интереснейшую поэму. Просто Даша, мягко выражаясь, очень большая и талантливая вещь. В местном театре Красной Армии пойдет «Дорога в Нью-Йорк», но с какими-то поправками Ялунера. Что это значит, объяснить пока не могу, так как сама ничего не знаю. А как только узнаю, я уже настропалила Володе, чтобы он выяснил это дело, немедленно напишу. В театр этот влилась уцелевшая группа радловских актеров, и этот парень, который все кричал вам «Сидишь? Стоишь?» Помните, Федоров, кажется? Смирнов должен был играть главную роль, или это, кажется, на вашем языке называется заглавная роль, но переругался из-за жены, которой не хотели давать играть героиню, и, кажется, уходит к Акимову. Оформляет спектакль ваш ленинградский, на мой взгляд, очень слабый художник Блек. 1 октября 43 года. А я опять больна. Это превратилось уже в привычку. В самом деле, я соревнуюсь с Ахматовой, с которой мы, к слову сказать, подружились. Это была, пожалуй, одна из самых трудных побед в моей жизни. Будьте хорошим. Т. Ташкент, 21 ноября 43 года. Это последнее письмо из Ташкента. Луговская жила в 1942-43 годах в комнате на улице Жуковскую, 54. В писательском белом доме, прямо под лестницей комнаты Ахматовой, на Балахане. По рассказам Белкиной, которая в это время жила в Ташкенте, Татьяна Александровна зимой воровала у богатых обитателей дома дрова для Ахматовой. Также она была одной из слушательниц поэмы «Без героя», записала эпилог со слов Ахматовой, который хранится в семейном архиве Луговских. Козловская в своих воспоминаниях об Ахматовой пишет: «Дом на Жуковского, 54, состоял из нескольких построек. Направо, налево главный особняк и строение в глубине двора. К нему была словно прилеплена снаружи деревянная лестница, ведшая наверх, на Балахану. Еще до переезда туда Анна Андреевна там уже жили писатели Иосиф Уткин, Луговской. Смотрите воспоминания об Анне Ахматовой, Москва, 1991. На последней страничке могу вам сообщить несколько сведений о небезызвестной вам Т.А. Луговской. При обыске обнаружила, что эта дама, первое, очень нудная, второе, способная только плакать, вязать кофточки, устраивать квартиры, ныть, писать этюды, болеть и делать из старых платьев новые. Третье, она лишена воли и здравого смысла. Четвертое, она абсолютно неделовита, даже рейсовую карточку умудрилась взять неправильную. Пятое, она уже не первой молодости, прямо скажем, старовата. Шестое. Она лентяйка и любит стоять в очередях. Седьмое. Она преувеличена женственно и нерешительно. Восьмое. Она не хочет работать. Девятое. Она похожа на придорожный столб, который только указывает дорогу, а сам по ней не идет. Девятое. Она тщеславна. Десятое. У нее больная печенка. Одиннадцатое. Она считает, что активность – самый большой недостаток у женщины. Двенадцатое. Клетка, в которой помещается гордость и самолюбие, разрослась у нее и приняла уродливую форму. Тринадцатое. Она устала и мало во что верит. Четырнадцатое. У нее отвратительный характер. Пятнадцатое. Она считает, что мужчина должен брать ответственность за жизнь. Шестнадцатое. Она никогда не забывает, что женщина всего-навсего сделана из ребра Адама. Семнадцатое. Она нервна и, я бы сказала, с налетом истеричности. Восемнадцатое. Она не может разгрызть зубами, ввиду отсутствия последних, орех. Девятнадцатое. Она спасена. Двадцатое. Избалована. Двадцать первое. Иногда может быть злой стервой. Двадцать второе. Она считает, что если вы после этого списка будете все-таки относиться к ней хорошо, то вы ангел, и она целует кончики ваших крыльев. Т.Л. Москва. Декабрь 43-го года. 1944 год. Потом война когда-нибудь кончится, потом люди меня любят, до сих пор не могу понять, за что, без всякого кокетства вам говорю. В этом я убедилась. Ну, еще разные милые вещи найдутся, если их поискать хорошенечко. Главное, все на свете — плод нашего воображения, и надо неустанно трудиться в этом плане и не давать холодному червяку сомнения забираться в наше сердце. Нужно верить в распрекрасное, и тогда даже дрянь станет милее. Я машу вам ручкой, говорю до свидания. Москва, 29 января 44 года. 1945 год. Будьте уверены во мне и знайте, что я вас постараюсь никогда не подводить и приложу все силы, сделаю все, что смогу, чтобы вам жило спокойнее. Обнимаю вас, мой самый лучший верный друг и самый большой учитель. Т.Л. 12 января 45-го. П.С. Когда вы приедете в Москву, я, наверное, уже уеду с Лаврушинского, потому я буду поджидать вас к себе в гости на Староконюшенный переулок. Я подумал тут как-то, что мы квиты, что закон обратимости вступил уже давно в свою силу и что все мучения, которые я причиняла вам в жизни, потом пришлось пережить мне самой. Т. Леня, милый, спасибо вам за память и за подарок. Все мне было доставлено вовремя. День, вернее, вечер своего ангела я провела хоть и в холоде, но в уюте, и в шумной и многолюдной компании друзей и приятелей. Брат, который тоже был у меня, отмечал сегодня необыкновенную удачу этого вечера. Очень, говорит, было все хорошо, а главное, всем хватило водки. Может быть, ему все представлялось в розовом свете, так как он был со своей любимой дамой. Действительно, водки хватило, и оживления хватило, и вообще всего хватило. Не хватило только хорошего настроения самой именинницы. Грустно что-то мне, Леня, но я думаю, может, это пройдет. Наверное, даже пройдет. И вы не хандрите тоже. И это, вы знаете, бывают такие полосы в жизни каждого человека. А потом будет и хорошая полоса. Вы только не поддавайтесь и не падайте духом. И не забегайте вперед, и больше верьте в себя. И все будет хорошо. О себе мне особенно нечего писать, я очень много сейчас хлопочу, но все это не доставляет мне настоящей радости. Руки опухли от стирки, уборки, мытья посуды, чистки картошки и тому подобных вещей. Плохо еще, что очень холодно, но, наверное, все образуется, правда ведь? Пишите мне чаще, уже по старому адресу. И не забывайте меня в беде. Т.Л. 26 января 45 года. Постскриптум. А главное, раскладывайте чаще пасьянс из моих карт, и все придет в норму. Ленечка, это я обновляю бумагу. Я только сегодня ее получила, и она мне пришлась по вкусу. Главное, это голубая, а я люблю традиции, вот и все. В остальном особых перемен нет. Я мечусь, как угорелая кошка, на каждом шагу спотыкаюсь на новые дела, на свой собственный строптивый характер. Штурмую быт, завтра пойду разговаривать о новой работе, что получится из этого разговора, пока трудно сказать. Сегодня первый раз в своей жизни выставляла отметки своим мальчикам и девочкам и страшно волновалась, и, кажется, перехватила пятерок. Как ваша жизнь? Удалось ли вам согнать хандру? С грустью должна признаться, что мой сплин, видимо, превратится со временем в хроническую болезнь. Буду больная женщина, как вы правильно изволили заметить, однажды вечером на Лаврушинском переулке. В Москве снег скрипит, морозы и салюты, и какие-то вечно недоделанные дела, угрызения совести, замерзшие руки, тоскливые штраусовские вальсы по радио и ночные разговоры с друзьями. И еще я вяжу бесконечные кофточки своим подругам. И думаю, вот я свяжу ряд, а за это время какие удивительные, трагичные, трогательные, грустные и веселые вещи произойдут в мире. А я это время ознаменовала только новым рядом петель. Поколебалась моя вера в чудо, а в чудо обязательно нужно верить, иначе совсем скучно жить, правда? Т.Л. 31 января 45-го. А нескладная моя судьба мечется и развивается, как тряпка на ветру. И холодно, и неуютно ей на ветру-то развиваться. Странная и чудная у меня жизнь. И все-таки я знаю, многие могли бы ей позавидовать. И хоть она, эта самая жизнь, и корчит мне гримасы и разные страшные рожи, я все-таки люблю ее. Если вы не будете мне часто писать, я подумаю, что вы нехороший друг и нехороший человек. Не забывайте меня. Все-таки я как-нибудь доберусь до вас. И крепко вас выргую. Помните, я обещала? Очень уж вы неправильно живете. Просто, знаете, даже смотреть тяжело, как вы себя коверкаете. В этом отношении вы превзошли даже меня. Но вы не отчаивайтесь. Все это временно. Все образуется. Что же вам написать еще? Надо сказать, что мне немного трудновато сейчас жить во всех отношениях. И быт, и работа, и все другое. Но я стараюсь не падать духом и бодрюсь. И глубоко верю, что минует печальное время, и все будет хорошо в жизни. Нужно только иметь выдержку и желание. Обидно только, что жизнь так быстро идет вперед, и оглянуться не успеешь, как она и пройдет. А я человек медленных темпов. Все больше люблю размышлять, да мечтать, да стихи читать, да музыку слушать. Кстати, о музыке. На днях Кабалевский очень правильно сказал мне, что музыка может менять не только настроение, но и характер. Это так и есть. Вот еще плохо, что я немного, даже, пожалуй, много, запускаю работу. Заедает меня трудный быт и друзья, и знакомые, которые без телефона ведут себя куда как активнее, в смысле посещения моего дома, чем с телефоном. Но в этом тоже есть своя прелесть. Ведь приятно, что люди тебя не забывают, что в мороз и снег бредут к тебе, что они в тебе нуждаются. Сама я чувствую себя глубоко усталой, и стараюсь поменьше покидать дом. Как вы живете? От души желаю вам жизни радостной и спокойной, и еще желаю никогда не говорить мне неправды, даже в уме. Чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь, что единственно ценное на свете — это дружба, и вообще человеческие полные и правдивые отношения. И портить это значит себя обкрадывать, то есть поступать плохо и глупо. Если вас и за это время еще никто не гладил по головке, то я вас с удовольствием поглажу в конце письма. Будьте здоровы и веселы. Ваша Т.Л. 22 февраля 45 года. Все хорошо, и жизнь прелестна, и я работаю с упоением, а за окном пляшет снег, и каждая снежинка величиной с помпон на детской шапочке, и батареи теплые, и я хочу быть счастливой, и не может быть, чтобы было иначе, потому что, во-первых, я этого хочу, во-вторых, на ловца и зверь бежит. Очень печально, что я не могу делиться с вами этим чудным душевным состоянием. Очень приятно, что такой веселый снег за окном. Очень приятно помогать людям. И приятно, что есть друзья, которые мне помогли, когда мне было худо. И приятно, что будет день рождения. И приятно, что впереди еще несколько неизвестных и таинственных лет жизни. И приятно рисовать. Приятно было вчера проехать в машине в Останкино, где все соединилось вместе. И снег, и зеленая трава, и небо, и старый дом, и парк, и даже астры под снегом, и покой, и тишина, и галки на полуоблетевших деревьях, и дымок от паровоза на горизонте. Приятно сознавать, что возить тебя гулять по первому снегу доставляет кому-то радость. Все-все приятно, и слава Богу, что это так. Слава Богу, что жив Курилка. Ваша Т.Л., 18 октября, Москва. Лень, милый, нельзя так долго молчать. Настанет день, когда вы захотите сказать что-то, но язык у вас уже откажется ворочаться, и вы будете как глухонемой, и никто вас не поймет. Умоляю вас, поставьте себе в комнате печку и пишите ваше сочинение в тепле, ладно? Желаю вам всего самого-самого лучшего и радостного. Т. Я пишу вам лежа в кровати, и поэтому письмо, наверное, будет выглядеть очень неаккуратно. Заранее прошу простить меня. Леня, я написала вам 18 числа очень эгоистическое письмо, и мне стыдно за него. Нельзя писать такие письма. Пожалуйста, простите меня. Вообще, наверное, и чувствовать себя так нельзя, когда кругом столько неполадок и горестей. Понимаете, что получается, милый мой дружок? Получается, что я могу чувствовать себя счастливой? Мне ведь так немного нужно, но этого счастья хватает только на меня одну, а моя жизнь связана с несколькими очень дорогими для меня людьми, и на них моего крохотного счастья уже не хватает, и я не могу сделать их счастливыми, и, следовательно, и сама не имею права быть такой. Мне жалко людей, жалко, а помочь почти нечем. Очень обидно и очень тяжело, просто иногда сердце от жалости чуть не разрывается. Это правда, что мы все нищие. И вас мне тоже жалко. Вы какой-то замученный, перекрученный. А я вас очень люблю. Я тут думала как-то, что это закономерно, что половина ваших и моих, я зря вас ругаю за это, друзей принадлежит к той разновидности людского рода, которую надо прятать в шкаф. Потому что мы, вы и я, очень самолюбивы. И не умеем, вернее, не смеем из-за своего самолюбия нагружать своей судьбой друзей. Я вот, например, даже мужа и брата никогда не могла нагружать своей жизнью, не то что друзей. А между тем очень хочется иногда разделить свои тяжести и получить от этого облегчение. Ведь даже существуют такие выражения на свете, например, «я хочу разделить ваше горе», «я хочу разделить с вами вашу жизнь» или «поделитесь со мной вашей радостью» и так далее. Ну вот. А жители шкафов очень активны и значительно бесцеремоннее всех других друзей, и они сами ввязываются в нашу судьбу без особых приглашений, иногда из любопытства, иногда из природной активности, а иногда и из добрых чувств. А мы хоть и ворчим, но все-таки получаем от них небольшое облегчение, правда ведь? Был у меня мой брат, и 3 часа доказывал мне в абсолютно трезвом виде, что я дама очень прелестная, но дура, потому что окружаю себя людьми, которые меня не могут ни понять, ни оценить. Очень попало от него некоторым моим друзьям. Ну, в общем, договорились до того, что он жить без меня не может, и что все в жизни проходит, а я остаюсь, и что цену мне знает только он один, да еще 2 его друзей, на которых я, дура, и глядеть не хочу». Все это глупости, конечно, но человека жалко, потому что до какого одиночества нужно дойти, чтобы объясняться в любви собственной сестре. Между прочим, одной из главных добродетелей выдвигалась моя повышенная впечатлительность. Разность и частые смены этих впечатлений и так далее. С тобой, дескать, никогда не бывает скучно, а все бабы скучные. Другими словами, неустойчивость психики, так ведь? И вспомнился мне тут один разговор с вами, когда вы мне сказали: «Странная вы женщина. Сегодня говорите одно, а завтра с такой же силой убеждения другое». И в словах ваших сквозил укор и даже обвинение. Может быть, братишка и прав, что кто заступился за меня. Может, это действительно простая впечатлительность? Ведь с основных-то устоев меня сдвинуть очень трудно, а вам как кажется? Я часто думаю, что женщины сейчас очень многое растеряли. Но когда взглянешь на ваш пол, то совсем грустно становится. Я заметила, что 3/4 мужей моих подруг и знакомых ведут себя не как мужчины, а как бабы. Неужели совсем атрофировались такие качества, как мужское достоинство, чувство ответственности за судьбу женщины, чувство ответственности за свои поступки? А если кто-нибудь из них и сделает что-нибудь ответственное, то сразу испугается, притихнет и замолчит, и сидит тихонько, как мышка, и ждет, как поведет себя женщина. А, по-моему, для мужчины это унизительно. А, между прочим, я вас уверяю, что 3/4 мужчин ведут себя именно так. Но вы ведь, Леня, никогда не будете так поступать в вашей жизни, правда ведь? Обещайте мне, потому что мне очень хочется думать о вас хорошо. Или, может быть, это болезнь поколения? Потому что жизнь меня столкнула с людьми другого, более старшего поколения. И я вижу, что эти люди ведут себя в жизни и в отношениях совсем иначе. Тогда надо учиться у них и брать с них пример, правда? Очень много у более моложавого поколения расхлябанности, безответственности, неврастении и трусости и очень мало ясных стремлений к цели и мужественности. Но любим мы все равно людей своего поколения, за исключением небольших отклонений от норм. Вот так история. Как же быть? Или, может быть, просто права соседка по квартире Ниночки-сестрички, которая говорила, что мужчины — это скот? Скот не скот, но очень примитивный. Они как-то удивительно легко поддаются на любую дешевку, а понять настоящее не умеют. Это они заставляют нас быть хуже, чем мы есть на самом деле. А по-вашему? Друзья в последнее время и отнимают все вечера и даже ночи. Вчера, например, в 12 часов пришел Фадеев, а в 1 ночи постучал Каждан, и оба они ушли в 4 утра. А я совсем не могу жить без тишины и одиночества. Иногда хочется забраться в такое место, где бы тебя никто-никто не знал. Но все-таки жизнь мила, и я настойчиво продолжаю это утверждать. Зачем вы так много работаете? Неужели вам не жалко так растрачивать свою жизнь? Вы, по-моему, забываете, что она у вас одна. Болит у меня душа за вас. Ужасно вы стали нервным и усталым. И потом еще у меня создалось впечатление, что вы запутались в чем-то. В таких случаях всегда надо поделиться с кем-то. Я, разумеется, намекаю на себя. И очень жаль, что вы так неоткровенны. Такая скрытность, бессмысленная трата сил и отрава для души. Запомните это. Хотелось мне написать вам то задуманное письмо в чистой комнате с ландышами про вас, про вашу пьесу, а вместо этого я пишу вам разные глупости про свою жизнь. Я думал тут о том, что же, собственно, мне мешает в вашей пьесе. Вы отгадали, мне что-то все время мешает. Ведь она на очень много лучше всего того, что я читала и видела за последнее время. Я все в ней понимаю, все мне близко. Наконец, мне есть все, что нужно, и мне все-таки чего-то не хватает. И я поняла, она написана не кровью, не участником, не поймите, ради бога, меня буквально, какая страшная вещь, письма, а наблюдателем. Отсюда некоторая холодность и безупречность, которые мне мешают. Я чувствую в ней больше записную книжку и наблюдательность, чем ошибки сердца. И мне кажется, что это дает себя знать ваше отгораживание от жизни, ваше одиночество. Ведь большинство ваших отношений с людьми как-то случайно, как-то не по вашей вине. Ваше чистоплюйство и, не обижайтесь, ваш эгоизм.